Глава 18. Я размышляла. Нет, пока лежал в коме, наверняка у него атрофировалась какая-то часть головного мозга. Не то чтобы такое происходит часто, но большинство видов комы вызвано именно нарушением нейронных связей в нашем мозгу. Постучала по подбородку пальцем, заодно откинув мешающие пряди волос за спину. Резинок в этом их средневековье пока еще не придумали. Колготок, чтобы сделать резинку самой, также. А лента, которую мне выдали, постоянно слетала. Короче, еще немного, и попрошу сшить мне чепец, как у прислуги, чтобы волосы не лезли в лицо. Возможно, конечно, обошлось бы и косой с вплетенной в нее лентой, но плести я не умела, это первое. А второе — терпеть не могла, когда кто-то трогал мои волосы. Так что давать слугам их заплетать — то еще извращение для меня. Надо сделать МРТ. Решила, подходя к двери и выглядывая в коридор, с намерением позвать кого-то из слуг, пробегающих мимо, если они мне попадутся. К моему счастью, сразу за дверью обнаружился Авриэль. Прямо не день, а сплошная фортуна. Мне бы лотерейный билетик еще прикупить. Наверняка бы сорвала банк. Жаль, что здесь ничего подобного нет. Но не устраивать же простой тотализатор среди прислуги. У меня нет местных денег, и на что ставить я тоже не знаю. «Ты-то мне и нужен», — позвала, затаскивая дракона обратно в комнату. «Пациенту срочно надо сделать МРТ». Принц на кровати не повел и бровью. «Я думал, что на сегодня все. Нас ждет обед», — растерянно отозвался мужчина. «Еда подождет», — отмахнулась, хотя желудок был со мной не согласен, откликаясь голодной руладой. «Срочно идем на МРТ головного мозга. У меня подозрение, что во время комы у вашего принца что-то повредилось». Зеленоглазый удивленно посмотрел сначала на меня, потом на друга, но послушно подошел к кровати. «Мне придется взять тебя на руки», — неуверенно сообщил он Даниэлю, почему-то сейчас улыбающемуся, на что тот лишь кивнул, не став чинить никаких препятствий. «Всегда мечтал покататься верхом на драконе», — хмыкнул местный наследник. «Кто ж знал, что мои желания исполнятся так извращенно?» Авриэль улыбнулся, легко подхватывая спящего красавца на руки, будто тот ничего не весил. «Прости», — пробормотал он, словно в том, что кронпринц не мобилен, а его личная вина. «Неси меня, мой друг, вперед! Хохотнул его высочество. Я побежала открывать двери и запускать компьютер, готовить программу. К счастью, мне сделали какую-то штуку, от которой вся аппаратура работала без этого их волшебного щелчка пальцами, или как там его... Для этого надо было положить вилку в эту специальную штуку, больше всего похожую на горшочек, и ток подавался вполне привычным мне способом. Вырабатывался, правда, непривычным, но это уже не моя сфера деятельности. Беновых палочек в этом мире не знали, как и катушек, или как там эта физическая дрянь называется. Всю жизнь был трояк. «Клади, сейчас настрою». Я запустила нужную программу, убеждаясь в том, что все рабочее, и сразу подскочила к пациенту, фиксируя его голову на кушетке. Если станет плохо или страшно, достаточно сжать. Сунула спящему красавцу сигнальную грушу. Поехали. Закатила кушетку внутрь трубы и запустила диагностику. И только когда магнитно-резонансная томография началась, облегченно упала на мягкий стул. Ох уж эти вопросики. Не было беды, жила как жила. Так меня сначала воруют в чужой мир, а потом еще и выдать замуж пытаются. И за кого? За большую крылатую ящерицу. И ладно бы гарантии какие были, так их нет. Спящий красавец, кстати, удивительно, но после своего вопроса молчал, ничего больше не пытаясь выспрашивать. Самостоятельно идти не пытался, послушно цепляясь за лучшего друга, лег на обследование и вовсе без каких-либо возражений. Золото, а не пациент. Хотя он и ранее был беспроблемный. Ну, именно потому, что спал. «Что тебе так не понравилось?» Решил вступить в диалог в Риэль, пока я бездумно смотрела в экран, пытаясь занять мозг какой-то ерундой, мысленно пересчитывая и называя на двух языках, русском и латинском, кости человеческого тела. Затем настал черед мышц и сухожилий. «Вопросы странные задает», — не стал лукавить, сразу сдавая его высочество. «Тайны не было никакой». А уж если он и вправду поехал мозгом, тем более надо скорее шевелиться. Искать причину, устранять. Покосилась на лежавшую на краю стола кипу бумаги, и я потихоньку уже училась писать этим их пером, все еще жутко матерясь про себя на кляксы и помарки. У меня даже ряд палочек получался кривым и в пятнах. Тут же мало того, что надо перо макать, так еще и вести его с разным наклоном и нажимом, чтобы прописать буквы. Дурдом. Придвинула ближе свои жалкие попытки прописей. «Ты уверена, что это именно от проблем с мозгом?» Авриэль никак не хотел отставать, наблюдая, как я корячусь, пытаясь изобразить подобие буквы «А», получалась какая-то клякса с дыркой посередине. «Для этого и проводим обследование. Исключить такую вероятность». Ни на секунду не оторвалась от своего занятия, прописывая вторую строчку кривых дырок от бублика. «И если у него все в порядке, то что?» Вкрадчиво уточнил дракон. Я пожала плечами. «То, что у этих драконов все в порядке, я как раз исключала. По моим меркам, в порядке — это когда ты человек в полном понимании слова. А не какой-то странный и не поддающийся логике гибрид с чешуей и крыльями. Выйти из комы и сразу жениться. Да еще и на человеке, когда мне про местный культ истинный едва ли все уши не прожужжали. Что-то не вяжется. Или все дело в том, что я лишила Даниэля этого самого дракона, и он цепляется за соломинку? В любом случае, звучит паршиво. И решать этот вопрос надо, убедившись, что никто из нас не страдает психическими отклонениями. А то знаю я такие семьи. Женятся, а потом всю жизнь страдают, не в силах развестись и разъехаться». Мерный стук магнитов затих. Я оторвалась от своего занятия вырисовывания завитушек и посмотрела на результат, в то время как Авриэль уже почти привычно бросился помогать другу избавляться от жесткой фиксации его головы. «Я адекватен?» — со смешком уточнил принц с помощью зеленоглазого друга, присаживаясь на кушетке. Я предпочла промолчать, глядя на снимки, крутя их в разных проекциях. И вот хоть бы пятнышко найти. Но нет, этот спящий красавец, похоже, здоров как бык. Опухоли не обнаружено. Каких-то других патологий также. «Не могу сказать точно», — откликнулась после довольно продолжительной паузы. «Я не психиатр, но МРТ чистая». Даниэль снова фыркнул. «Тогда как насчет ответа на мой вопрос?» «Тьфу ты, опять он за свое. Не дамся. Если он псих, это не значит, что я тоже». «На какой именно?» Махнул рукой Авриэлю, чтобы помог нашему очнувшемуся пациенту добраться обратно до комнаты. «Выйдете ли вы за меня замуж, Ольга?» «Трындец. Может, у него шизофрения? Почему я? Зачем? Что, женщин в этом мире мало? Так вроде даже ко мне приставили служанку, да и в коридорах мелькают горничные люди». «Мой брак с Авриэлем еще можно как-то с натяжкой объяснить. Все же я тут единственный врач, им важно меня сманить на свою сторону. Но какой смысл жениться на мне самому наследнику? Из меня же принцесса как табуретка из клизмы». «А зачем?» — выдала встречный вопрос, отчего дракон изумленно заморгал, но затем быстро сориентировался. «Вы красивы, молоды, умны». Покивала на его так называемые комплименты. «Нет, в чем-то он прав. Я цену себе всегда знала. Но чтобы только по этим трем пунктам замуж? Нет уж. Брак должен быть основан на чем-то более существенном». «Нет», — честно ответила. «Ну, в самом деле, мы что, в песочнице?